Глава 11. Разбитые, но не побежденные. Свист дудки Комита. Барабан, отбивавший ритм, умолк, и весла замерли, поднятые над водой. Новый свист, и гребцы начали табанить. Галера резко сбавила ход и, наконец, легла в дрейф в непосредственной близости от баркаса с тремя рыбаками на борту. Примечание. Комит. Офицер, не имеющий патента, унтер-офицер, ответственный за управление гребцами и заход галеры. Табанить. Грести распашными веслами в направлении обратном нормальному, обычно с целью быстрого торможения. Если судить по внешности, то они были родственниками. Скорее, все же отец вышел в море со своими сыновьями. Старшему мужчине на вид лет 40, парням около 20 и 18. Возможно, они уже успели сделать родителя дедом, но внукам, ясное дело, рановато выходить в море. «Эй, рыбак, я смотрю, у тебя сегодня хороший улов», — подойдя к фальшборту, произнес один из моряков. «Хвала Господу, Герри, офицер», — отозвался старший из рыбаков, взглянув на мундир говорившего. «Ему и впрямь грех жаловаться. Отделенный перегородками грузовой отсек баркаса был полон рыбы. Не сказать, что это великое богатство, но, тем не менее, сегодняшний день принесет в их дом какой-никакой прибыток». «Подплывайте к впускному проходу», — указывая в сторону кормы, распорядился офицер. «На галере в кормовой части таковых два, с левого и правого бортов. Представляют собой постоянные трапы, висящие над водой. Подходить к судну, ощетинившемуся десятками весел с борта, все же несколько неудобно, вот и устроили проходы там. По ним сразу же попадаешь на ют. На парусниках это скорее шканцы, потому что именно здесь располагается штурвал и несет службу вахтенный офицер. Но между галерами и парусниками хватает отличий». «Как тебя зовут, рыбак?» — обратился к поднявшемуся на борт мужчине офицер. «Да, какой-то неприметный, блеклый, невысокий, щуплый и вообще весь из себя средненький. Вроде манера держаться, речь, походка и жесты указывают на дворянское происхождение, но вот так пройдешь мимо и не запомнишь. Самый обычный дворянчик, каких много». «Хенри Мэнсон, герр-лейтенант», — ответил рыбак, рассмотрев на горжете знаки различия офицера. «Примечание. Горжет. Использовался до конца 18 века, представлял собой металлический нагрудный знак, по которому можно было определить как звание офицера, так и подразделение, где он служил». «Откуда ты?» «Наша деревушка стоит на Апсё, Герри». «А рыбой торгуешь в Карлскруне?» «Так, Герри». «Значит, местные воды знаешь хорошо». «Конечно, Герри», — не понимая, к чему клонит офицер, продолжал отвечать рыбак. При этом он все же осмелился осмотреться. Гребцы, как им и положено, находились на своих скамьях, однако все они были в синих мундирах. Получается, солдаты. «Ну да ничего удивительного. В Карлскруне, главной морской базе Швеции, каких только слухов не ходит. Поговаривают, король приказал тайно выстроить целый галерный флот, чтобы поквитаться с псковичами. И на эту флотилию гребцами определили всех каторжан». «Откуда взять такое количество осужденных? Вот и начали набирать в команды галер солдат. Так что с солдатами, сидящими на гребных банках, все ясно, как и с самой галерой в этих водах. Военные вблизи главной военно-морской базы – это нормально. Но вот то, что с ним беседует только офицер, очень даже странно. Мансон, конечно, понимает, что не всякий капитан станет разговаривать с простым рыбаком, но здесь вообще не слышно голосов. Свист ветра, скрип такелажа, стук дерева, лязг металла и ни единого слова или шепота. А там, где собирается не одна сотня человек, так не бывает». «Это хорошо, что ты знаешь здешние воды», — произнес лейтенант и тут же подал знак стоявшим в сторонке троим солдатам. Те все так же молча направились к проходу и спустились в баркас. А вскоре оставшиеся там парни были отконвоированы на палубу и заняли место подле старшего. «Сыновья?» — кивая в их сторону, все же уточнил офицер. «Так, Герри», — подтвердил глава семейства, осознавая, что попал во что-то дурное. «Ну вот и замечательно. Сегодня счастливый день для твоего семейства, Хенрик. Мы покупаем весь твой улов. Свежая рыба нам совсем не помешает, и получишь ты за нее 30 риксдаллеров». Примечание. Риксдаллер. Серебряная монета Швеции 16-19 веков. Примерный эквивалент русского рубля. На протяжении 3 столетий содержание в нем серебра было относительно стабильным, около 25,5 граммов. «Столько не стоит не то, что моя рыба, но и все мое имущество», — силясь понять, какую судьбу уготовил Господь ему и сыновьям, произнес мужчина. «Но столько стоит твоя услуга, Хенрик». «И что я должен сделать?» «Отвезти нашу галеру к неприметному островку с укрытой от посторонних взоров стоянкой. А потом скрытно проведешь 2 наших лодки в Карлскрону и обратно. Получишь плату, вернешься домой и забудешь о нашей встрече. Как видишь, все просто». «Очень похоже на 30 серебряников. За такое можно и головы лишиться», — набравшись смелости, все же произнес рыбак. «Можно, разумеется», — не стал отрицать лейтенант. «Но выбора у тебя нет. Либо ты нам помогаешь, получаешь награду и молчишь о том до конца своих дней, либо вы все умрете прямо сейчас, и мы найдем кого-нибудь другого. Ну и вашу рыбу заберем просто так. Выбирай, Хенрик». Мансон переглянулся с сыновьями и тяжко вздохнул. Кто бы сомневался в его решении. Мало найдется способных поступить иначе при таком-то раскладе. Неизвестно, сдержат ли свое обещание эти люди в плане оплаты и свободы, но в том, что в случае отказа лишат жизни, и единственный шанс остаться в живых — это помочь им, сомнений никаких. Примерно через час интенсивной гребли рыбак привел галеру в бухту, окруженную скалами. Вход в нее был с изгибом, и уже с расстояния в 30 верст не понять, что тут есть укромная стоянка. Со стороны моря видна одна сплошная гряда скал. Но места здесь едва хватало на одну единственную галеру. Пришлось работать веслами в раздрай, чтобы развернуть корабль носом к выходу. Ну и перекрыть его орудиями, понятное дело. Мало ли кого принесет. Выставили посты. И пока ждали темноты, солдаты рассредоточились по скалистому берегу. Если не разбредаться, то можно разместиться с относительным удобством. Ну и скрываться теперь уже незачем. А потому меж скал полилась русская речь. Шутки, прибаутки, залихватский свист и раскатистый хохот. На каменной площадке появились 3 ноги с котлами. Очень уж хотелось наваристой ухи. Ну и запеченной рыбки. А то как же, грех ведь не воспользоваться, коли такой улов привалил. Разумеется, горячим их никто и не думал обделять. На камбузе установлены большие котлы, так что и щи, и каша, и сбитень – все это есть. Но та пища казенная, кашеваром на всех разом сготовленная. Сейчас же служилые и кто во что гораз стараются. Атаман Демин оглядывал представшую картину, довольно щерясь, как матерый волкодав, взирающий на щенков. Хотя тут были даже те, кто годился ему в отцы. Но то по возрасту, а вот опытом, воинской сноровкой и знанием морского дела с ним мало кто мог встать вровень. Да, пожалуй, и никто. Атаману положено быть первым во всем, вот он и соответствует. Даже премудрость световой сигнализации постиг. Да так, что заткнет за пояс весь этот молодняк из сигнальщиков. Только корабельную машину не удалось осилить. Да и то, если она станет кочевряжиться, ему вполне по плечу запустить ее и пойти под парами. Но ведь с машиной-то и не все так просто. Вот возьмется, упрется, как осел, и поди сдвинь ее с места. Да, нет у него машины. Его красавицы-ласточки нет. Сгинула в Балтийской водице. Жаль. Ладно, и был кораблик, на загляденье. Правда, Иван Архипович предложил было установить на галере, также поименованной «Ласточкой», машину на мускульной тяге. Она, мол, куда проще будет, а случись, так можно собрать и вовсе без единого гвоздя. 60 гребцов вполне способны поддерживать скорость, ничуть не уступающую паровой машине. При сегодняшних 250 гребцах галеры получаются 3 полные смены. Игнат поначалу загорелся этой идеей, а потом посидел, подумал и дал отбой. Машина — это замечательно, но она сразу же изменит облик галеры. Грибные колеса, как и отсутствие весел, сразу же бросятся в глаза. А вот если корабль практически не претерпит изменений, то эдак получится куда как справно. Даром, что ли, казаки пользовали турецкие галеры в морском промысле. А что до хождения под чужим флагом и ношения вражеской формы, так с тем пускай благородные мучаются. Лично ему, атаману Демину, ничуть не зазорно брать добычу столь бесчестным образом. И гордыня взор не застит, и за славой он не гонится. Главное — результат, а тот есть. Все остальное приложится. Карпов было удивился подобному подходу, но прикинул и принял правоту атамана. Еще и выразился так, что, мол, от засланных казачков порой польза может проистекать необычная. Суть высказывания Демин не уловил, даже когда боярин ему все объяснил. Нет, понятно, что действовать будут под видом шведа, и беды у врага будут именно от того, что их примут за своих. Но при чем здесь засланные казачки, так и не уяснил. Карпов же, не найдя удобоваримого объяснения, попросту махнул рукой. Что касается машины, то боярин все же решил ее построить. Но устанавливаться она будет не на галеру, а на ладью. Так сказать, чтобы опробовать идею и провести ходовые испытания. Накатывало порой на Карпова такое. Загорится какой новинкой и удержу не ведает, хотя война уж в дом стучится, и навечи горячо обсуждается вопрос, воевать ли шведы или погодить, пока еще больнее ужалит. Не сказать, что галеры совсем уж не изменились. Вместо трех тяжелых орудий на носовой площадке установили 4 стальных замятлинского оружейного завода. Дульнозарядные. Но то не беда. При наличии должной сноровки перезарядка их выходит скорой. С точностью у них похуже, чем у нарезных, но зато и снаряды оба борта насквозь не бьют, а рвутся в утробе корабля. С начинкой из греческого огня получается очень даже знатно. За ненадобностью убрали с бортов и фальконеты. Их заменили 4 скорострельные картечницы, по 2 на артиллерийской платформе и над ютовой надстройкой. И не смотри, что их втрое меньше, чем прежних. Бьют так скоро, что и 2 десяткам за ними не угнаться. И перенести их на другую позицию не проблема. А понадобится, так всю артиллерию можно установить и на сухопутные лафеты, благо таковые имелись в трюме. Иное дело, что все эти изменения на расстоянии не особо ты рассмотришь, а потому и говорить о том не след. Да и не нужно им до поры выделяться. Кстати, порассказали тут Игнату, что иноземцы вой подняли о бесчестном оружии псковичей. И давай договариваться о том, чтобы такие снаряды не применять. Совет бояр с вниманием выслушал заявившихся послов, да и отправил их в свояси. «Ну, не нравится вам горькая пилюля, так и не воюйте!» «Ага, как же, успокоится швед! Держи мошну шире!» «Он и думает, что побил все военные корабли москвичей!» «Да не тут-то было!» «Флотилия Псковская была разбита, с этим спорить не приходится!» «Но это вовсе не значит, что она побеждена!» «Как сказал Карпов, главное — это не пушки и не корабли, а люди!» Только когда они смирятся с поражением, сложат руки и прекратят драться, это можно будет назвать поражением. Пока же проиграно лишь первое сражение. Многие нашли свой конец на дне Балтийского моря, но не все, и оставшиеся не просто были готовы сражаться, они уже действовали. Шведам пока невдомек, что их корабли стали пропадать. Потратив пару месяцев на подготовку, псковичи вышли в море. Уже было захвачено 6 торговых судов, которые вместе с экипажами доставили в Усть-Нарву. И это так переименовали прежнюю морскую гавань Нара-Иесу, потому как выговорить такое на русском язык сломаешь. Морячков же определили на постой в узилище. Пускай посидят до конца войны. В Усть-Нарве, Нарве и Ивангороде развернулись людишки Кузьмы Платоновича, а посему вести оттуда к шведу не уходят. Но до шила в мешке не утаишь. В скорости все же прознают о безобразиях, творимых 2 псковскими галерами. Эти корабли были захвачены в ходе того самого памятного боя, да еще и народу освободили изрядно. На два полных экипажа хватило с лихвой. Все новгородцы, обозленные на шведа так, что зубами грызть готовы. Кто за обиду, кто за порушенный дом, а кто и за побитую семью. По-разному у них сложилась судьба, да свела всех на грибной банке. Два месяца из бывших галерных рабов делали солдат, безжалостно вколачивая в них воинскую науку. Не сказать, что теперь они были достойными вояками, но кое-чему обучиться успели. Единственное, с чем они могли обращаться мастерски, так это с веслом. Ту науку в них вбили плетьми. Правда, сейчас они гребли не за страх, а за совесть. Ну и в прибыток себе, чего ж там. Товары и суда сдавались в казну боярина Карпова за треть стоимости. За каждый уничтоженный или захваченный боевой корабль назначена премия. Линейный – 3000 рублей, фрегат – 2, галера – 1. За захваченные плата вдвое. Закончится война, и вернутся бывшие каторжане в родные дома или на пепелище не с пустыми руками. Будет чем поднять свое хозяйство. А погибнут, так и не беда. Вся их деньга оседает в банке, учрежденном Карповым. Там же морячки указали, кому именно должно выплатить сбережения сгинувшего и где тех наследников искать. Уверенность в том, что боярин не обманет железное. Он такой, и не раз уж то подтверждал и словом, и делом. Но не все измеряется серебром. И сегодня они здесь вовсе не за звонкой монетой. И шли сюда скрытно, обходя все встречные суда, потому как кроме своей мошны есть еще и долг воинский. И именно выполняя приказ, забрались они более чем за 1000 верст от Нарвы. Хм, с другой стороны, кто же им запретит пощипать шведа на обратном пути? Тут ведь главное – полученный приказ выполнить. Так они его и исполнят в лучшем виде. Да, не сглазить бы. Мало ли как можно беду накликать. С темнотой спустили две легкие лодки. На таких по открытому морю ходить, судьбу испытывать. Но для тихой водной глади Шхер то, что надо. Стремительная, верткая и смертельно опасная. У каждой на носу, словно бушприт, торчит труба огнемета. На дне емкость на десяток ведер, наполненная греческим огнем. Помнит Игнат, как однажды уж горел турецкий флот, политый этим зельем. Вот и шведу черед пришел отведать горячего гостинца. Карлскруна была заложена всего-то 20 лет назад, как новая база военного флота. Город развивается быстро и по населению сегодня уступает только Стокгольму. Здесь сосредоточено основное кораблестроение Швеции. Как следствие, он является местом стоянки основного военного королевского флота. Надо сказать, что территория хорошо защищена. Жерла мощных орудий двух фортов неусыпно стерегут единственный проход между островами, доступный крупным кораблям. Но псковичи не собирались ломиться сквозь огонь и пламя морской схватки. Тихо подкрасться, пустить красного петуха и броситься на утек. Вот та тактика, которая должна принести им успех. «Горит! Игнат Борисович, горит!» – возбужденно выкрикнул наблюдатель, тыча рукой в сторону разгорающегося вдали огонька. Пока довольно скромный, но с каждым мгновением разрастается все сильнее и сильнее. К слову, до него не меньше 8 верст. И то, что отсюда кажется робким огоньком, на деле уже само по себе является серьезным пожаром. «Вижу, не голоси!» – отмахнулся атаман от парня. Пост годился лишь для одной цели, а именно для наблюдения за Карлскруной. Охранять стоянку галеры на таком удалении, да еще и в непроглядной ночи – дело безнадежное. Конец июля, белые ночи уж миновали, и в урочный час мир укутывала настоящая темнота. Зато благодаря высоте, преобладающей над соседним островом, и просвету между тремя другими, можно рассмотреть объект атаки. В подзорную трубу видно лучше, тем не менее удается различить только пламя. Но вскоре появилось настоящее зарево разрастающегося пожара. Ведь что такое, по сути, верфь? Это горы древесины, и надо уточнить, добротно высушены. Донесся далекий раскатистый орудийный грохот. Еще один, еще, Удастся ли парням вырваться из этого ада? И вообще, сумеет ли найти обратный путь этот Хенрик? Да куда он денется? Даром, что ли, делали ставку именно на местного рыбака? Они тут все шхеры и фьорды знают, как свои 5 пальцев. Дорогу найдут. Главное – вырваться из гавани. А тем временем пламя пожарища в порту в городе все разрасталось. Еще немного, и вдали стал различим этакий купол, непроглядная мгла, подкрашенная снизу алым. Зрелище завораживающее. А при осознании того, что там сейчас гибнет костяк шведского флота, становится еще и радостно. Выкусите от уничтоженной псковской флотилии. Посчитаться за погибших братьев-казаков и тех псковичей, с которыми успел сдружиться, это святое. Горечь поражения имеет мерзкий вкус. Пусть враг и несет потери, быть битым неприятно. И вот сейчас они уже не укололи шведа в очередной раз, а двинули ему булавой, так сказать, от всей широкой русской души. Для начала. Только войдешь во вкус, а там и удержу знать не будешь. Лодки появились часа через 2. Как раз к началу предрассветных сумерек. Ни шведские пушкари до них не добрались, ни рыбак не заплутал. Ну и вторая лодка не потерялась благодаря светящимся гнилушкам. Тут важно не отдаляться, чтобы не упустить из виду бледные зеленоватые огоньки. С угрюмыми рыбаками расплатились честь по чести, оставив их в той самой бухте. Как поступать дальше, пускай решают сами. Это псковских моряков больше не касается. Они свое дело сделали, и теперь можно возвращаться с чувством исполненного долга. Средняя скорость парусного судна при дальних переходах не столь уж велика, как это может показаться на первый взгляд. Она составляет всего-то 3-4 узла. Ветер непостоянен и порой меняет направление от бокового до встречного. Поэтому капитан лавирует, ведет корабль галсами, чтобы поймать поток, неизменно выписывая замысловатые зигзаги. А порой случаются полные штили, когда суда замирают с безвольно обвисшими парусами. Галера подобных недостатков лишена. При попутном ветре она будет стремительно рассекать водную гладь, хотя и не столь мореходно, как крупные суда. При встречном или штиле ей нет необходимости лавировать или ждать. В этом случае попросту убираются паруса, и она продолжает путь на веслах. Скорость не столь велика, как при попутном ветре, верст 6-7 в час, но зато и курс не виляет, как вывалившийся из кабака и изрядно принявший на грудь пьянчушка. Так что весело пошли, да еще и с чувством исполненного долга. Гудящий под напором ветра такелаж, скрип весел, размеренные удары барабана, задающего ритм гребцам. Сейчас на веслах задействована только треть каторжан, а потому и ход галеры не больше 4 узлов. Вполне достаточно, чтобы корабль был управляем и продолжал неуклонно двигаться в заданном направлении. Если задействовать всех каторжан, то ход, конечно, увеличится в 2 с лишним раза. Однако уже через 2 часа придется ложиться в дрейф. Люди не паруса, имеют свойство выдыхаться. При мысли о парусах капитан Акиссон невольно окинул взором голые реи, с которых сняли все до малейшего клочка, чтобы минимизировать сопротивление встречному ветру. Сутки они шли под парусами, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Радует лишь то, что и дурное не длится вечно. «Гейри, капитан, справа по борту галера!» Вдруг послышался голос наблюдателя, расположившегося на марсовой площадке грот-мачты. Не было смысла спрашивать, кому именно принадлежит судно. Галера – военный корабль, а в этих водах целиком и полностью властвует Швеция. Это мог быть только соотечественник, и никак иначе. Тем более, что появился со стороны берега из-за одного из многочисленных прибрежных островов. «Каким идет курсом?» Вооружившись рупором и задрав голову вверх, уточнил капитан. «Сближается с нами, Гейри, капитан!» Никакого беспокойства по этому поводу Акиссон не испытывал. Всего лишь встреча 2 военных кораблей – не такая уж и редкость. Мало ли за какой надобностью мог отправиться его собрат. После того, как Швеция стала хозяйкой Балтики, галеры частенько использовались для посыльной службы. Даже его Ундину, флагман флота, отправляют с этой целью. как выражается адмирал, чтобы команда не кисла. Но правда заключается в том, что Анканшерне не нравилось это каторжное отребье, и он предпочел перенести свой флаг на корабль, обзаведшийся на веслах солдатами. «Ты ее узнаешь?» – спросил у наблюдателя капитан. «Нет, но она явно из нашего флота». «Ага, значит, однотипная галера с Ихундиной. Эти корабли строили в спешке по единому стандарту и с единственной целью – уничтожить Псковскую флотилию. Маленькие верткие бригантины, вооруженные новейшими пушками и применяющие бомбы, начиненные греческим огнем, оказались опасными противниками для линейных кораблей и фрегатов, представляющих собой крупную мишень. Странное дело, один фрегат способен дать отпор десятку галер, даже разбить. Одной псковской бригантине вполне по силам расправиться с несколькими фрегатами и линейными кораблями, причем не имеет значения, сколько именно пушек будет у ее противников. Но вот несколько галер разберутся с этой бригантиной. Помнится, король обещал большую награду капитану, который сумеет захватить паровую бригантину. Машины и новые пушки – желанная добыча Карла, но не сложилось. Во время сражения, несмотря на огромные потери и старания шведов, ни один русский корабль в их руки так и не попал. Акисон прошел по центральному проходу от Юта до Носа и поднялся на артиллерийскую платформу. Вообще-то тут имелась лишь пара фальконетов на вертлюгах. Основной калибр, три крупных орудия располагались как раз под ней. Но так уж она называлась, хотя больше подходила для размещения мушкетеров. Впрочем, теперь, уже в историческом прошлом, она и предназначалась для расположения лучников и арбалетчиков. Вскинув мощную подзорную трубу, капитан всмотрелся в приближающееся судно. Да, никаких сомнений, галера из серии, строившихся специально для армейского флота. Все они как сестры-близнецы, причем за прошедший довольно короткий срок еще не успели как следует обрасти индивидуальными особенностями. Название же не рассмотреть, слишком далеко. Зато отлично видно, что галера идет на веслах. Странно. Отчего это капитан не воспользуется попутным ветром? А еще видно, что на банках сидят не каторжане, а солдаты. Синие мундиры гребцов отчетливо различаются на фоне темного корпуса. Едва осознав это, Акисон ощутил укол зависти. Капитан встречного судна из числа счастливчиков, получивших под свою команду настоящих солдат. Изначально набор гребцов из невольников обуславливался тем, что среди них подразумевались большие потери. Для абордажа вполне достаточно находившиеся на борту роты мушкетеров. И задумка полностью себя оправдала. Основные потери и впрямь пришлись на каторжан. Но потом вдруг выяснилось, что осужденные попросту не в состоянии покрыть потребности даже оставшихся кораблей. К тому же они мерли, как мухи. Поначалу это удалось кое-как отрегулировать ввиду отправки пяти галер по сухому пути в Чудское озеро. Но мор продолжался, и вскоре в экипажах начал прослеживаться некомплект. Поэтому было принято решение о постепенной замене гребцов на солдат. И вот, похоже, перед ним такое судно. «Атаман, ну что там?» – нетерпеливо спросил взобравшийся на артиллерийскую платформу командир абордажников. «Нормально там все, Ерема. Сам идет, разъява, в нашей ручке!» Опуская подзорную трубу, ответил Демин, одетый в шведский капитанский мундир со всеми полагающимися регалиями. «А кто на веслах не видать?» – продолжал расспрос и помощник. «Невольники. Так что картечницы даже не заряжать. Палить будут штуцерники и мушкетеры. Остальным только стали абордаж». «Понял, атаман». Отдав честь на шведский манер, то есть взявшись за уголок треуголки и обозначив легкий поклон, Ерема сбежал на палубу. Путать врага, так уж путать, чтобы он до последнего мгновения не сообразил, что тут происходит. Когда расстояние между галерами сократилось до 200 сажен, на ласточке засвистала боцманская дудка. Тут же забегали солдаты. Один взвод выстроился на артиллерийской платформе, другой на ютовой надстройке, два последних на центральном проходе. Не прошло и минуты, как они замерли в положении на караул. Ох, недаром их гоняли в хвост и в гриву. Носовая картечница, которую издали можно вполне принять за фальконет, рявкнула приветственным холостым выстрелом. Купились. Капитан встречной галеры никак не желал ударить в грязь лицом, а потому на шведском корабле также забегали солдаты, засвистели дудки и прохаживающиеся по плечам невольников плети. Вскоре экипаж замер в строю, отдавая почести соотечественникам. Нет, никаких церемоний на этот случай прописано не было. Каждый действовал в меру своих стараний и умений. Швед вообще мог наплевать на ритуал приветствия, ограничившись холостым выстрелом из фальконета. Но гордыня взяла свое. Он даже приказал чуть снизить ход, дабы можно было еще и обмолвиться с капитаном парой слов. Они как раз практически сравнялись на встречных курсах, идя малым ходом. Между бортами расстояние не больше 30 шагов. Медленно ворочающиеся весла двух галер едва не соприкасаются друг с другом. Именно в тот момент, когда капитан Акиссон, вооружившись рупором, был готов приветствовать командира встречного корабля, первая шеренга с залпом «Пали!» и грохот слитного залпа вторит команде, поданной еремой. Первая шеренга падает на колено, чтобы перезарядить скорострельные мушкеты, а над их головами дает залп вторая. На артиллерийской и ютовой платформах следом бьют и третьи. В центральном проходе такое число не выстроить. Ветер довольно свеж, а потому быстро относит пороховой дым, благодаря чему штуцерники могут без труда вести прицельный огонь. И несмотря на качку, их стрельба убийственна. Опытные стрелки, да еще и прошедшие достойную подготовку, на расстоянии в десяток сажен без труда обнаруживают как офицеров, так и сержантов с капралами, загоняя смертоносный свинец в податливые тела. «Православные, убирайте весла, поворачивайтесь!» Едва атаман прокричал в рупор эту команду, как следом раздался голос еремы. «Этому медный конус без надобности!» Луженая глотка без труда перекрывает грохот выстрелов, крики и стоны. «Бросайте крюки! Шевелись, телячья немочь!» «Поберегись!» Это опять капитан, обращаясь к гребцам на вражеской галере. Невзирая на резко изменившуюся обстановку, невольники не растерялись, и весла начали споро втягиваться вовнутрь, чтобы никого не покалечило при сближении кораблей. И от крюков уклониться успели. Один каторжанин даже свесился и подхватил крюк, повисший на втаскиваемом весле, приладил к фальшборту и блеснул белозубой улыбкой на загоревшем чумазом лице с клокоченной бородой, мол, тяните, братишки. Мушкетеры и штуцерники продолжали вести прицельный огонь все время, пока суда сходились бортами. Гребцы левого борта втягивали весла. С правого некоторые навалились на веревки крюков, стягивая суда. Другие, вооружившись абордажными саблями и пистолетами, готовились броситься на вражескую палубу. Вот только защитников у шведов практически не осталось. На палубе уже не наблюдалось ни одного здорового. Наконец суда встали борт к борту, и абордажная команда посыпала на палубу шведской галеры. Там сопротивления никто уже не оказывал. Попрятавшиеся от злых русских пуль в трюмы и за надстройки сразу запросили пощады, а и то на ногах их оставалось не так, чтобы и много. Демин ухмыльнулся. Хотел было огладить свою бороду, но тут же недовольно отдернул руку от голого подбородка. «Ну а как ты выдашь себя за шведа с окладистой бородой?» А так, Иван, как все ладно, получилось. Боевая галера досталась в качестве приза без особого труда. Чудеса, да и только. Турков на такой мякине не проведешь. А эти поверили. «Что с потерями?» — спросил атаман у вернувшегося помощника. «У нас ни одного пореза. На шведской галере троих гребцов насмерть побило шальными пулями, да пятерых ранило», — доложил Ерема. «Невольники все православные», — уточнил атаман. «Новгородцы», — подтвердил помощник. «Что шведы?» 4 десятка пленных, ну и раненых 6 десятков. Из них половина тяжкие, в грудь да в живот прилетело. Добивать будем?» «Нет», — Карпов просил по возможности раненых доставлять в Нарвский госпиталь. «Если ветер продержится и дальше, нам тут день ходу. На веслах 2, так что пускай терпят». «Ясно. О людях заботу прояви. Перво-наперво кошевары озадачь, чтобы толковой едой их попотчевал, имея в виду бывших невольников, распорядился атаман. «Оковы снимать?» «Ни к чему». «Никодим, слышь, занялся бы ты каторжанами. А то этот швед, он не только лютует, порой лихой народец за дело в железо обрежает». «Хорошо, атаман», — с понимающим кивком ответил невысокий крепыш в форме лейтенанта, что несколько дней назад вел разговор с рыбаками. Не мог Карпов не ввести в своих подразделениях особистов. Вот и на галерах таковые были. А то как же. Мало ли где и какая тля заведется. Народ разный даже в пехотных полках. Вроде бы и не каторжане, а по большей части беженцы, но среди них могут быть и подсылы. Поэтому совсем не лишнее иметь тех, кто присмотрит за благонадежностью воинства. Так, на всякий случай. В Усть-Нарве атаман оставил все дела на Ирему, а сам на призовой галере двинулся вверх по реке. Нужно было доставить всех раненых в Нарвский госпиталь, да и бывших каторжан представить на осмотр лекарям, чтобы повывели у них все вшей, да прививки сделали от оспы. Дело в Пскове уже привычное и за несколько лет отсутствия болезни вполне даже принятое народом. Кстати, среди освобожденных ни одного лихого так и не сыскалось. Иван склонился над картой и в очередной раз, внимательно вглядываясь в ее обозначение и вновь осмысливая задуманное. Не сказать, что до этого ему приходилось решать легкие задачи. В, казалось бы, безукоризненно продуманные планы все время вмешивались какие-нибудь детали или случайности, порой ставившие все с ног на голову. Но до сегодняшнего дня ему все же удавалось выходить победителем. Да еще и с минимальными потерями, даже из самых проигрышных ситуаций. Да, богат был на события прошедший месяц, нечего сказать. От Дерпта Иван повел дивизию по Нарвской дороге навстречу генералу Левенхаупту и его наемникам. Предположения Карпова оправдались. Шведский военачальник был вынужден встать лагерем и начать карантинные мероприятия, часть наемников дезертировала. И все же вышло несколько не так, как рассчитывал боярин. Слегла с болезнью и дезертировала примерно половина армии, вторая осталась в строю, вполне боеспособная. К моменту подхода псковичей командующий успел ее переформировать. Завязалось сражение, обернувшееся бесспорной победой русских. Правда, при этом пришлось израсходовать изрядное количество боезапасов, и в качестве трофеев досталась лишь малость. Левенхаупт перед капитуляцией успел позаботиться об уничтожении запасов пороха. Едва разобравшись с пленными, развернулись в сторону уже приближающегося генерала Рейншильда с 10-тысячным корпусом из Дерпта. И теперь это были отборные солдаты, прошедшие через горнило многих сражений. Не какие-то там наемники, а природные шведы. Схватка вышла знатной. На некоторых участках дело дошло даже до рукопашной. Тут шведы были неприятно удивлены. Да, Карпов делал ставку на скорую и точную стрельбу, но его солдаты в рукопашной схватке стоили немало. Молодняк, действуя умело и решительно, опрокидывал роты ветеранов, сражаясь с ними не на равных, а превосходя их. Шведов особо удивила эффективность штыка, к которому отношение до сих пор оставалось пренебрежительным. А несколько прицельных, винтовочных и картечных залпов плотное построение противника весьма способствует уменьшению его числа. Сами же псковичи ничуть не стеснялись кланяться земле прямо посреди поля брани, чем значительно уменьшили свои потери. Поэтому Иван не сомневался в успехе. Иное дело, что цена была бы высока. Но ситуация резко изменилась, когда в тылу шведов вдруг возникла шляхетская конница воевода Острожского. Удар был насколько внезапным, настолько же и страшным. Чтобы избежать самой настоящей бойни, генерал Рейншильд вынужденно объявил о капитуляции. Да и то, пока до сражающихся дошла весть о том, что одни победили, а другие проиграли, жизни лишилась еще не одна сотня человек. Дерпт взяли сходу. Ворвались в город на плечах спасавшихся с поля боя беглецов. В городе оставалось несколько рот гарнизона и ополчения, но они оказались бессильны против псковских драгун. В каждом полку имелась рота этой пехоты, посаженной на коней. Кавалеристы из них были аховые, только и того, что годились для разведки, разъездов и преследования отступающих. Но зато прошли ту же вдумчивую подготовку с наработкой навыков ведения уличных боев. К тому же, как и пехотные роты, имели на вооружении по паре картечниц. Словом, пока комендант не сообразил, наконец, выкинуть белый флаг, Дерпт успел хлебнуть кровушки по самую макушку. Не менее значимая победа приключилась и на Псковской земле. Овечкин умело провел операцию по дезинформации генерала Дюкера, шведский корпус угодил прямиком в ловушку, расставленную под Владимирцем. Тут уж отличились как замятлинский полк, так и боярские да княжьи дружины. Даже общее псковское ополчение выводить не стали. Устроили шведам в теснине огненный мешок, а там и атаку провели, оттеснив их к крепости, где окончательно зажали и вынудили сдаться. Сам генерал Дюкер пал в бою, поэтому позор капитуляции остатков армии ему пережить не довелось. За две недели, что простояли в Дерпте, Острожский успел сбить из пленных наемников 4 полка. На данный момент это был возможный максимум, большинство пленных пока не поправилось. Но все было за то, что у воеводы появится еще 5 полков. Уж больно наемникам не понравилось то, что их решили использовать как мясо. Константин Иванович и Иван Архипович и не подумали скрывать от них все коварство замыслов Карла. С офицерами для новых подразделений проблем тоже не возникло. Должности заняли инфляцкие шляхтичи из числа немцев. Эта категория вообще с воодушевлением восприняла идею Рокуша. И пусть они пока рассчитывали всего лишь на увеличение прав автономии, Иван ничуть не сомневался, что мысль о создании независимого задвинского герцогства им понравится еще больше. Покончив с организационными вопросами и приведя в порядок свои части, союзники разделили армию. Дерпт оставили на попечение полка наемников. Острожский во главе 1-й Карповской бригады, 3 кавалерийских полков и полка наемников выдвинулся в направлении Виляндии. Через 3 суток подготовки он штурмом овладел крепостью. Карпов со 2-й бригадой, 2 полками кавалерии и 2 же наемников направился к Вейзеншейну. Ввиду бушующей эпидемии оспы здесь боя не случилось. Комендант попросту сдал крепость, пусть и вынужден был согласиться на плен. А вот в Везенберге пришлось потрудиться. Но, слава богу, 2 дня тому назад крепость была взята штурмом, причем с незначительными потерями. Вдобавок к этим успехам была еще одна победа. Разойдясь с армией короля Августа в разные стороны с началом эпидемии оспы, Острожский разъединил свою армию. Сам он во главе конных полков двинулся на соединение с Карповым и поспел, надо сказать, вовремя. А вот 4 пехотных полка под командованием Войниловича направились к крепости Роневург, что в сотне верст от Риги. Каштелян сумел взять крепость после непродолжительной осады. Было, конечно, удивительно, как Карл мог позволить своим противникам чувствовать себя столь вольготно. Но это лишь на первый взгляд. Дело в том, что по совету Ивана Войнилович распространил слухи о разразившейся в его полках эпидемии оспы, вполне объяснимо, учитывая противостояние с армией Речи Посполитой. Мало того, он начал демонстративно изображать масштабные карантинные мероприятия. Точно так же поступил и Острожский, что на фоне столкновения с армией Левенхаупта выглядело более чем правдоподобно. И именно разбушевавшаяся эпидемия приковала Карла к Риге крепче кандалов. Несмотря на явные неудачи, король предпочитал держаться в стороне от заразы, проводя не менее серьезные карантинные мероприятия. Ну что тут поделаешь? Болезнь не противник, которого можно разбить в чистом поле. Оставалось только выждать, чтобы потом взять реванш. Таким образом, союзникам удалось отторгнуть у Карла территорию по площади, сопоставимую с инфлянским воеводством и Псковской землей вместе взятыми. И все это за какой-то месяц. Потрясающий результат. Разумеется, если бы Карл согласился с таким положением дел. Вот уж чего он делать не собирался ни при каких условиях. Если Швеция возьмется за Острожского и Карпова всерьез, то мало им не покажется. Да, это будет стоить шведам большой крови, но они уже прошли ту черту, до которой Карл еще считался бы с потерями. Теперь его ничто не остановит, и он располагает для этого приличными ресурсами. Мало захватить земли, ты пойди их еще удержи. А вот тут уж союзникам без помощи никак не обойтись. Но тут не все так просто. Николай увяз в войне на юге. И пускай на севере для него создались благоприятные условия, вот так в одночасье свернуть боевые действия с турками и переключиться на шведов он не сможет. Есть еще и Речь Посполитая с Саксонией. Уж кто-кто, а король Август с удовольствием вцепится в гриву шведскому льву, как только Карл проиграет решительное сражение, которое ему собираются дать боярин и воевода. Другое дело, что как раз его-то участие в этой войне крайне нежелательно. Стоит войскам короны Литвы и Саксонии появиться на арене, как о создании союзного задвинского герцогства можно позабыть. Остается Дания. Но чтобы датский король заключил договор с Псковом, вот уж чему никогда не бывать. Но ведь заключать союз совсем не обязательно. Как там говорится, враг моего врага? Да, этого вполне достаточно. Остается подтолкнуть Фредерика IV к решительным действиям. И именно над этим вопросом сейчас ломал голову Иван, склонившись над картой. План разработан уже давно. Карпов вовсе не сидел сложа руки, пока шведы готовились к войне. Но во все предварительные наработки приходилось вносить коррективы, порой весьма существенные, и одной из причин была потеря флотилии, хотя это и не заставило его отказаться от задуманного. Карл уже потерял более 40 тысяч солдат, а еще он непременно проиграет генеральное сражение, которое ему навяжет Иван. Проиграет, никуда не денется. У него еще недостаточно опыта в противостоянии с карповскими полками, а их вот так, без соли, не сожрешь. Да он уже проиграл эту битву, пусть о том пока никто не знает. Не стимул ли для датского короля вновь объявить войну Швеции? Еще какой! А ведь это не все. Буквально час назад Карпов узнал о возвращении атамана Демина. И если ему удалось провернуть диверсию, то одним ударом удастся переломить хребет шведскому флоту. В свете того, что все ведущие державы сейчас заняты дележкой испанского престола и союзник Швеции, Англия в том числе, Дания получит неоспоримое преимущество на море. Если Фредерик не воспользуется моментом, да еще и на фоне крупных поражений, а главное потерь Карла на сухопутном фронте, то будет просто глупцом. «Дозволь, боярин!» – послышался голос Демина из-за приоткрытой двери кабинета. «Проходи, проходи, Игнат Борисович! Рад видеть!» – направляясь навстречу атаману, приветствовал его Карпов. «И тебе поздорову, боярин!» «Удивлен?» «Да, есть такое дело. Ты ж вроде как при войске под Дерптом должен быть!» «Эка ты от жизни-то поотстал, атаман!» – ухмыльнулся хозяин кабинета. Едва Демин успел разрешить все вопросы в госпитале, как его призвал к себе боярин. «Не ожидал, атаман, верно. Но на призыв откликнулся тут же. Разве что велел оставить в городе шлюпку с парой матросов, а призовой команде гнать галеру в Усть-Нарву, дабы там ее чин по чину приняли и описали. Благо, идти нужно вниз по течению, а потому минимума народу вполне достаточно. Нечто в городе не говорят о том, что мы взяли штурмом Везенберг». «Да я только из моря высунулся», — немного смутился Демин. «Пока освобожденных новгородцев, раненых да пленных определял, как-то не до пересудов было, а там и ты меня вызвал». «Ясно. А ты, стало быть, еще одну галеру прихватил?» «А ты крепость», — вернул Демин Карпову комплимент. «Ну а как с главным? Зачем ты вообще в море выходил?» «С главным все хорошо. Не знаю, что мы там доподлинно подожгли, но то, что немало, это факт. Как бы всему городу конец не пришел. Знатно горело. Так знатно, что даже издали смотреть было страшно. Да только...» С недовольной миной осекся атаман. «Что не так, Иван Борисович? Как со стороны Ивана, так все просто замечательно. Доминированию шведского флота в одночасье пришел конец. На несколько лет пальма лидерства переходит в руки датчан, и это плюсом к поражениям Карла на суше. Фредерик ни за что не удержится от объявления войны Швеции. «Да все не так, Иван Архипович», — с кислым выражением лица начал пояснять свою позицию атаман. «Не пойму я, к чему было жечь ту Карлскруну? Со слов рыбака, там были линейные корабли, фрегаты и несколько галер, что несли охранную службу. Нам от того, что пожгли всю эту силищу, ни холодно, ни жарко. Чай, если бы повстречались в море, то запылали бы они куда быстрее галер, и мишень из них очень даже знатная, трудно промахнуться. А оба борта поди еще пробей. А вот адмирала Анкаршерну, что трепку нам задал, и теперь обосновался в Ревеле, поприжать не мешало бы. От него нам и вреда, и опасности побольше будет». Примечание. Ревель, Таллин. «Ну так ты вроде и даешь ему прикурить. И он опять галеру отбил», — воодушевленно ответил Иван. «Да и пожечь его вот так за здорово живешь не получится. Скажи, ты готов предать пламени тысячи православных, что к тем галерам намертво прикованы? Нет? То-то и оно. С адмиралом решать надо, кто бы был против. Но иначе без красного петуха». «Да не о том я, боярин», — покачал головой атаман. «То есть знать хочешь, ради чего все это?» «Хочу». «Придет время, узнаешь, Игнат Борисович. Сам лично все обскажу. А сейчас давай-ка поговорим с тобою о набеге на Швецию». «Давай», — не получив ответа, несколько разочарованно согласился атаман. «Для начала поведай, в каком состоянии захваченная тобой галера?» «Хорошее состояние, Иван Архипович. Только и того, что вооружение не чета нашему. А так все в полном порядке». «Вот и ладушки», — вновь склонясь над картой и черкая на листе бумаги, удовлетворенно произнес Иван. «Конечно, это не паровые фрегаты, но где-то даже и лучше. Как думаешь, не раскусили шведы, что кто-то озорует под их личиной?» «Думаю, пока нет. Но недолго уж осталось. Еще малость, и все вскроется». «Вот и я так считаю. А потому не будем тянуть. Грех не воспользоваться моментом, пока Карл предоставляет время». «А можно узнать, что ты задумал, боярин?» «Гляди, у нас 4 галеры». «3», — перебив Карпова, поправил его атаман. 4, — настойчиво повторил Иван. «Отряд, что блокировал Эмбах, мы разметали и потопили. Но одну галеру лишь серьезно повредили, и пока разбирались с Левенхауптом и Реншельдом, шведы успели починить кораблик. Ну, когда они были вынуждены сдаться, то и галера нам досталась. Прибавь твой сегодняшний трофей, и получается ровно 4, что просто замечательно». «Вообще-то не очень, учитывая то, что команда имеется только на 2. Вот и распределишь экипажи на 4 галеры. Причем урежешь их до 100 гребцов и 20 матросов. Пушкарей включишь в гребную команду». «Это к чему так-то?» – не понял Демин. «К тому, что на тех галерах я хочу переправить в Швецию полный пехотный полк. Ну, разве что без роты драгун, этих с их лошадьми никак не пристроить. А посему в гребцах недостатка не будет». «Полк? А что ты имел в виду, когда говорил про набег? Или это тайна?» — посыпал вопросами атаман. «Все в свое время, Игнат Борисович, все в свое время. Пока же спешно готовь галеры к походу. 2 дня тебе достанет?» «Я не видел, в каком состоянии та галера, которую привел ты. Если все прилично, то управлюсь». «Вот и ладушки. Значит, 2 дня. В ночь на послезавтра грузимся и отходим». «Слушаюсь, боярин». Конечно, вопросов у Демина громадье, но что он мог ответить? Лишь продемонстрировать свою готовность действовать. Ну, не клещами же из боярина тянуть. Хм, он сам из кого хочешь вытянет. И опять плакала машина с грибными колесами. Пойдут ведь тайно, снова рядясь под шведа. Тут гадалки не ходить, любит Карпов голову дурить. «Позвольте, ваше высокопреосвященство», — заглянув к начальству, обратился секретарь. «Что-то срочное, ежи?» — в свою очередь задал вопрос кардинал. «Депеша из Гданьска от профессора Дюваля», — доложил Вуйчик. Гданьск входил в состав польского королевства и вместе с тем имел множество привилегий. Благодаря им его зависимость от Польши фактически была номинальной. Город самостоятельно выбирал должностных лиц, вел собственную внешнюю политику и даже имел свой монетный двор. К тому же в нем сосредоточено множество религиозных конфессий, которые вполне уживались друг с другом, в чем Гданьск был по-своему уникален для короны. И, разумеется, последнее никак не могло удовлетворять провинциала. Однако городские власти и жители были категорически против основания в Гданьске коллегиума иезуитов. Слишком уж им хорошо известно о нетерпимости братьев в отношении иных течений веры. На поддержку короля там рассчитывать не приходилось, а потому ордену приходилось действовать исподволь. Туда был направлен профессор Дюваль. Медик, не афиширующий свою связь с орденом, оказался востребованным на медицинской кафедре академической гимназии. Еще бы, коль скоро он несколько лет набирался опыта в Псковском госпитале, слава которого крепчает с каждым годом. Конечно, гимназия не дотягивает до университета, и появление там профессора могло возбудить излишние подозрения, но, согласно легенде, Дюваль решил обосноваться там именно из-за более широких взглядов на научную деятельность. На деле же ему надлежало возглавить ячейку общества Иисуса и приложить все силы для укрепления ее позиций. «Ты читал?» – показывая жестом, что секретарь может войти, спросил кардинал. «Да, ваше высокопреосвященство», – ответил Вычек, проходя к рабочему столу. «И что там?» «В результате сильного пожара Карлскрона выгорела дотла, как и все суда, стоявшие на рейде. Основные силы шведского флота уничтожены». «У Дюваля есть предположение о том, благодаря какой свече это случилось?» Принимая письмо, задал следующий вопрос кардинал Зелинский. «Все указывает на то, что там опять отметились люди Карпова с греческим огнем». «Вот, значит, как...» Откладывая перо и посыпая лист бумаги песком, задумчиво произнес кардинал. Потом он самым решительным образом перечитал послание, удовлетворенно кивнул своим мыслям и вновь взглянул на секретаря. «Король в Варшаве?» «Доподлинно я этого знать не могу, но о королевской охоте или ином выезде я ничего не слышал». «Вели закладывать экипаж, я направляюсь к нему». «Слушаюсь». Путь от резиденции кардинала до королевского замка занял куда меньше времени, чем подготовка самого экипажа. Впрочем, кардинал и не думал тратить время зря. Ему нужно было переосмыслить прежние сведения и новости, но он не мог медлить. Поэтому и был вынужден принять половинчатое решение, обдумывая все это на ходу. Карпов. Этот противник требовал особого подхода. Этого псковского боярина отличались стремительность и непредсказуемость, но еще необыкновенная эффективность. Приходилось ловко поворачиваться, чтобы поспевать за ним. «Ваше Преосвященство, признаться, вы буквально застали меня в дверях. Я уже собирался покинуть замок», — с явной досадой приветствовал провинциала король. Судя по всему, его величество направлялся в дом своей фаворитки, княгини Любомирской. Эта 21-летняя красавица сразила сердце любвеобильного монарха год назад и пока не успела ему приесться. Причем настолько, что несмотря на официальное признание ее фавориткой и беспрепятственную возможность видеться во дворце, его величество навещал свою пассию и в ее доме. Была в этом некая изюминка. И тут этот святоша, который, к слову сказать, как и многие шляхтичи, не одобрил шалости короля. «Боюсь, у меня слишком важные сведения, Ваше Величество, чтобы говорить о них вот так на ходу». «Все настолько серьезно?» «Более чем, Ваше Величество». «Хорошо, давайте пройдем в мой кабинет». Сказано это было с раздосадованным видом, но такое состояние короля продлилось недолго. Он, конечно, любил женщин и развлечения, но в то же время был весьма амбициозен и охоч до славы. Ему непременно хотелось оставить след в истории и желательно еще при жизни, как тот же Людовик XIV. Он даже, подобно ему, ввел у себя институт официальных фавориток, обязанных вести активную светскую жизнь. Поэтому, узнав о возможности раздавить этого выскочку Карла, не на шутку возбудился. То есть вы уверены, что Фредерик непременно объявит войну Карлу? Он просто не сможет проигнорировать вдруг свалившееся на него доминирование на море. Как и то обстоятельство, что Карл потерпел ряд поражений, потеряв при этом не только костяк флота, но и армии. Иными словами, вы хотите сказать, что эти двое, Карпов и Острожский, разобьют Карла? Я в этом ничуть не сомневаюсь. И вот тут важно, чтобы именно в этот момент на театр военных действий прибыли вы со своей армией. У вас появляется уникальная возможность прекратить этот рокош и победоносно завершить войну. Пусть начали ее и сделали основную работу не вы, в истории останется только имя победителя. Хм, мне нравится ваш план, ваше преосвященство. Тогда необходимо немедленно созвать сейм. Мне куда проще вывести своих саксонцев, чем убеждать в необходимости чего-либо шляхту, капризно произнес король. Возможно, но в таком случае перед Острожским будет не король Речи Посполитой с шляхетским рушением и правомочными требованиями, а курфюрст Саксонский с вражеской армией. Да, об этом я как-то не подумал. Хорошо, я сегодня же разошлю весть о созыве сейма.